Эпсилон. Алиот. Атериф. Первый фрагмент пазла, если быть точным, его правый нижний угол попался мне на глаза на перроне вокзала Тулуза-Матабье. На кусочке картона была изображена сочная трава, белая стена и узкая желтая дверь. А в самом углу примостилось антропоморфное существо с львиной гривой, пародирующее мою собственную непростительно запущенную прическу, и надпись «Атериф». Причем и лохматая тварь, и красные, нарочито неровные, словно бы торопливым учительским карандашом написанные буквы, явно были не частью большого рисунка, а чем-то вроде фирменной эмблемы изготовителя, очень уж мелкие и яркие. Мне показалось, приехать в незнакомый город и сразу же найти фрагмент пазла – это хорошая примета, поэтому я подобрал разноцветную картонку и положил в карман. Я не то чтобы верю в приметы, зато регулярно их изобретаю. При случае пересказываю друзьям, привирая для убедительности, дескать, эту телегу от симпатичного старичка в поезде услышал, а эту мамина троюродная сестра из Индии привезла, и выкидываю из головы. А выдумки мои понемногу расползаются по знакомым друзей, приятелям этих неведомых знакомых и двоюродным бабушкам их сослуживцев. Порой они возвращаются ко мне этаким ласковым бумерангом, и я всякий раз удивляюсь. Надо же, еще одна прижилась. Добрые приметы – вот что останется после меня вместо домов, деревьев и сыновей. И это приятно щекочет ту пятку моей души, в которой обитает тщеславие. Если доверять ощущениям – левую. Второй фрагмент пазла поджидал меня неподалеку от вокзала, на мосту через канал Миди. Не заметить его было невозможно. Кирпично-рыжий на ярко-зеленом фоне. Не сочетание цветов, а пронзительный крик. Не зря прохожие аккуратно обходили этот осколок чужой двумерной жизни. Даже мчащиеся к вокзалу владельцы большегрузных чемоданов на колесах невольно тормозили, забирали кто вправо, кто влево, пугая голубей и велосипедистов. Я издалека приметил разноцветное пятнышко и устремился к нему, как зачарованный. Присел на корточки, поднял, положил в карман и только потом за столиком кафе на улице Боярд в двух кварталах от вокзала обнаружил, что оба фрагмента из одного набора. Даже, похоже, соседи, в смысле, идеально соединяются. Так что в моем распоряжении оказался неплохой земельный участок, поросший зеленой травой и целых два дома, белый с желтой дверью и кирпичный с синий, вернее, только первые этажи этих домов. Ну, так на то и пазл. Пепельницы не было, а бросить окурок на тротуар рука не поднималась, поэтому я нагнулся, чтобы аккуратно затушить сигарету о металлическую ножку стула, и был вознагражден. Под столом обнаружился третий фрагмент пазла. Так что белый дом обзавелся сразу двумя окнами, причем из одного выглядывала седая румяная старушка, а во мне внезапно проснулся охотничий азарт. Я почувствовал, что хочу собрать эту картинку полностью, увидеть остальные окна, двери и крыши, узнать, что за дома стоят по соседству и какое там у них небо, голубое или затянутое тучами. Я огляделся по сторонам в надежде обнаружить еще один фрагмент. Теперь я искал его сознательно, можно сказать, требовательно, и, заметив на самом краю тротуара разноцветную картонку, много зеленой травы, осколок кирпичной стены, ступеньки, порог и чей-то черный хвост, очень обрадовался». Даже сердце забилось быстрее, и голова слегка закружилась от волнения, как в детстве, когда выходишь во двор, а старшие мальчишки из второго подъезда вдруг спрашивают: «Будешь с нами играть?» И ты, конечно же, с восторгом соглашаешься, не спросив, что это за игра, по каким правилам, потому что какая разница, главное, что позвали, и игра будет. Так вот, в тот момент я чувствовал себя так, словно позвали играть, и это восхитительное ощущение захватило меня целиком». Только расплатившись по счету за кофе и арманьяк, я немного пришел в себя, но тут же обнаружил под чеком пятый фрагмент пазла. Все та же трава, кирпичная стена, древесный ствол и пестрый черно-белый кот, с чьим хвостом мы уже успели познакомиться. Я помню, подумал, что пора бы наконец удивиться, причем очень сильно удивиться, а фонареть, как говорили в детстве. Но вместо этого просто встал и пошел по улице Боярд, внимательно глядя под ноги, хотя человеку, впервые в жизни попавшему в Тулузу, сам Бог велел задирать голову повыше, потому что там наверху жемчужное небо, черепичные крыши, кирпичные башни и оконные ставни цвета морской воды. Однако мне сейчас было страшно сказать «не до того». Для меня был заранее забронирован номер в отеле на улице Святого Бернарда. Чтобы попасть туда, следовало выйти на бульвар Страсбург и свернуть направо, Это я выяснил еще в поезде, разглядывая план городского центра, и теперь намеревался так поступить. Но, оказавшись на перекрестке, увидел, что слева, всего в нескольких метрах от меня, лежит шестой фрагмент пазла, потемневшая от времени черепичная крыша кирпичного дома. И еще один кусок стены белого, который, судя по всему, был гораздо выше соседа. Я без колебаний повернул налево, положил находку в карман и, пройдя всего один короткий квартал, обнаружил седьмой фрагмент – крыши и целая россыпь мелких чердачных окон. Сокровище это возлежало на крыльце очень узкого старого дома, фасад которого украшала полустершаяся надпись «Отель». Просто «Отель», без названия. Я обдумал сложившуюся ситуацию. Теоретически, никто не мешает мне подобрать картонку, вернуться на перекресток и отправиться на улицу Святого Бернарда, где меня, пожалуй, уже заждались. Но мне почему-то казалось, это не по правилам. Поэтому я открыл дверь и вошел в безымянный отель, твердо решив, если у них есть свободная комната, останусь. Ребята с улицы Святого Бернарда оштрафуют меня за неявку на 50 евро и будут совершенно правы, а я сам дурак. Но иначе почему-то нельзя». Комната для меня нашлась. Тесная конура с крошечной душевой кабинкой, зато на самом последнем этаже, с окном в пол стены, великолепным видом на крыши Тулузы и высокие колокольни ее соборов. И почти вдвое дешевле, чем заранее заказанный номер. Так что моя дурацкая сделка с судьбой оказалась финансово выгодной, даже с учетом неотвратимого штрафа. Пока чудесная кореглазая женщина скармливала ветхому компьютеру мои паспортные данные, я разглядывал свою добычу. Фрагменты пазла складывались в более-менее связанную картинку. И теперь мне еще больше хотелось увидеть ее целиком. Загадочную надпись «Атериф» я почти машинально воспроизвел на гостиничном бланке. Повинуясь скорее импульсу, чем рассудочному намерению, показал запись портье. Можете перевести? «Атериф», — медленно, четко, с ударением на последнем слоге воспроизвела она. «Нет, не знаю. Что это? Адрес? Фамилия?» «Понятия не имею», — признался я. «Вот здесь написано, видите?» «А, ну так, наверное, это название фирмы», — предположила она. «Или фамилия художника. Вы интересуетесь подобными играми? Я знаю прекрасный магазин на улице Парадокс». «Это не реклама. Действительно прекрасный, правда-правда», — поспешно добавила она. «Я каждый день хожу мимо и смотрю на их витрины. Это недалеко от набережной, вот здесь». И она развернула карту, не обращая внимания на мое замешательство, ткнула аккуратным коротким ноготком. «Какое хорошее название улицы», — подумал я. «Парадокс. Надо же. Вот где следовало бы поселиться». Однако и нынешнее место жительства, похоже, было выбрано правильно. По крайней мере, восьмой фрагмент пазла, красный кирпич, синие ставни и древесные ветви, поджидал меня на полу лифта. Девятый лежал в чистой стеклянной пепельнице вместо положенного в таких случаях фирменного коробка спичек. Снова белая стена, окна и черепичная крыша с трубой. Еще одна крыша, и ура, наконец-то! Лоскуток безмятежно-голубого неба были нарисованы на десятом по счету фрагменте, который обнаружился на полке в ванной комнате между упаковками мыла и шампуня. Я снова напомнил себе, что надо бы удивиться, пожалуй, даже испугаться самое время. Кто-то из нас явно сошел с ума. Или я, или весь остальной мир. И еще поди разбери, что хуже. Но не удивиться, не испугаться мне так и не удалось. Зато я почувствовал себя счастливым. Ощущение было настолько острым, что я впервые в жизни запел, принимая душ. До сих пор надеюсь, что соседние номера пустовали. Был бы набожен, я бы об этом еще и молился. Теперь, задним числом. Выйдя из гостиницы, я первым делом оглядел тротуар. Был совершенно уверен, что сейчас найду и подберу очередной фрагмент своего пазла, а заодно пойму, в какую сторону идти. Так-то мне абсолютно все равно. Я приехал сюда только для того, чтобы поглядеть на Тулузу. А она тут везде, за каждым углом, куда ни сворачивай. Но разноцветных картонок нигде не было, и я вдруг по-настоящему огорчился, как в детстве, почти до слез. И куда теперь, скажите на милость, идти? И что делать? Совершенно непонятно. Я бы, пожалуй, до ночи топтался перед входом в отель, но вдруг вспомнил про магазин на улице Парадокс и воспрянул духом. Сказал себе, игра не закончилась, просто правила изменились. Как я сразу не сообразил. Мне дали адрес магазина головоломок, еще и на карте любезно его показали, чтобы не заплутал, нашел, купил целый новенький пазл, собрал его, увидел картинку, успокоился и занялся своими делами. В смысле, начал, наконец, бесцельно и безмятежно шататься по красивому незнакомому городу Тулузе. Чего ж мне еще? Я достал из кармана карту, сразу увидел царапину на месте улицы Парадокс, прикинул кратчайший маршрут и пошел в сторону реки Гароны, на запах воды и колокольный перезвон. Неведомый мой товарищ по игре вскоре одумался и решил меня приободрить. По крайней мере, на площади возле станции метро «Капитоль» я нашел 11-й фрагмент пазла. Пышная древесная крона, почти полностью закрывшая окна. На улице Ром меня поджидал номер 12-й. Знакомая белая стена, синие ставни, красная крыша, недостающий осколок печной трубы. И уже на углу улиц Маршан и Парадокс чистое голубое небо. И ничего, кроме неба. 13-й фрагмент. Чертова дюжина. Ай да я. Даже если бы я забрел на улицу Парадокс совершенно случайно, пройти мимо магазина, торгующего головоломками, я бы не смог. Этот дом я заметил еще издалека, а когда подошел ближе, и вовсе оторопел. То есть не в магазине дело. Витрины и вывеску над входом я сперва вообще не увидел, потому что уставился на окна второго этажа. Глаз отвести не мог. Примерно так, пожалуй, могла бы выглядеть рождественская елка на блошином рынке, украшенная пожертвованиями незадачливых торговцев, самым безнадежным неликвидным барахлом. Белые оконные ставни и кирпичные стены были плотно увешаны дырявыми чайниками, сломанными распятиями, садовыми лейками, бумажными фонарями, разрозненными кукольными конечностями, музыкальными инструментами, разноцветными вертушками, искусственными розами, карнавальными масками, натюрмортами в позолоченных рамах, тяжелыми связками бус, оленями рогами, расшитыми камзолами и плетеными колокольчиками. На подоконниках восседали безголовые манекены. Компанию им составляли керамические рыбы, деревянные крокодилы, крошечные тряпичные птицы и гигантские пластиковые насекомые. Я уже не раз видел окна и балконы, украшенные всякой милой чепухой в таком роде, но они не могли сравниться с открывшимся мне зрелищем, хотя бы из-за его масштабов. Диковинная инсталляция расползлась по всему дому, как заросли дикого винограда, и казалась скорее природным явлением, чем делом рук человеческих. Мою встречу с прекрасным нарушила скандальная чайка. Прилетела, попыталась устроиться на обращенные к небу голые кукольные пятки, получила по башке тряпичным мечом, возмутилась, подняла крик. А я, наконец-то, встрепенулся. Опустил глаза и обнаружил, что на первом этаже удивительного дома расположен магазин головоломок. И я стою перед самым входом. Осталось только сделать шаг и толкнуть дверь. Я сделал этот шаг. И чуть не наступил на 14-й фрагмент пазла. Темная черепица, небо и половина устремленной ввысь башенки. Хорошая примета, подумал я, повинуясь привычке изобретать их на ходу. И впервые в жизни сам себе поверил, и обрадовался, и вошел. По сравнению с фасадом дома, магазин выглядел вполне обыденно. Мягкий свет, длинный прилавок, бесконечные стеллажи с коробками. За прилавком сидела рыжая женщина в ярком лоскутном жакете и круглых очках в полосатой, как арбуз, зеленой оправе. Мне сперва показалось ей лет 40, возможно, чуть больше, и только приглядевшись, я понял, что ее ровесниц уже давным-давно начали называть бабушками, хотя в данном случае у меня бы язык не повернулся. Женщина увлеченно читала книгу и поначалу не обратила на меня никакого внимания. Предоставленный самому себе, я принялся разглядывать пестрые коробки, но быстро понял, что без посторонней помощи не справлюсь. Достал из кармана свою дневную добычу и принялся раскладывать ее на прилавке. А когда рыжая мадам с явной неохотой оторвалась от книги и подняла на меня глаза, вежливо поздоровался и спросил: «Вы говорите по-английски?» Женщина неопределенно пожала плечами. Как я понял чуть позже, это означало скорее «нет», чем «да». Но тут она, наконец, увидела разложенные на прилавке фрагменты пазла. Внимательно на них поглядела, поспешно сняла свои пижонские очки, достала из кармана кофты другие с толстыми стеклами, надела их и снова уставилась на мой пазл. Наконец взяла в руки фрагмент с надписью «Атериф» и лохматой штуковиной. Поднесла его к самому носу, видимо, старалась прочитать мелкие буквы. А разобрав, пришла в смятение, какого я совершенно не ожидал. Вскочила, всплеснула руками, заговорила, перемежая торопливую французскую речь немногочисленными английскими словами, опознать которые в ее исполнении было почти невозможно. Испытующий глядела на меня, понял, нет, окончательно убедившись, что не понял, не села, а рухнула на стул и адресовала мне взгляд, исполненный невыразимой муки. Но тут же встрепенулась, подняла палец, дескать, погоди, достала из кармана телефон, запиликала кнопками, заговорила с кем-то невидимым, так страстно и нетерпеливо, что даже я был готов согласиться на любое ее предложение, понять бы только, чего именно она хочет. Закончив разговор, рыжая поглядела на меня с торжествующей улыбкой, собрала фрагменты пазла, вложила их мне в руки, достала откуда-то обрывок клетчатой бумаги и карандаш, написала «20:00». Выразительно потыкала указательным пальцем в прилавок, спросила что-то вроде «Comprenez-vous?». Я кивнул. «Чё ж тут непонятного? Меня просят вернуться сюда в 20:00. Зачем? Чёрт его знает. Но я, конечно, вернусь». Она с облегчением рассмеялась, ласково погладила меня по руке и снова защебетала. В ее исполнении французский язык был невероятно красив и безнадежно непонятен. «Так-то на вокзале, на улице, в кафе я кое-что разбирал, Ну, или мне казалось, что разбираю. До 8 оставалось еще 2 часа. Стоило выйти на улицу, как обнаружилось, что справа меня поджидает 15-й фрагмент пазла. Еще один кирпичный дом, похоже, высокий и очень узкий. А на пересечении улиц Парадокс и Мадлен 16-й. Голубое небо, острие башни. А на единственном пустующем столике кафе, которое обнаружилось за углом, 17-й. Осколок черепичной крыши, вершина далекого холма, засаженного деревьями. Кафе называлось «Мажи». На мой взгляд, немного чересчур в лоб, но иного я, пожалуй, уже и не ждал. Пока я сидел на веранде кафе «Мажи», кутался в слишком тонкое, как оказалось, пальто, цедил незнакомые напитки, испепелял сигареты, смутно ощущая себя самым неприкаянным человеком на земле, чем-то вроде бильярдного шара, оставленного на столе внезапно утратившими интерес к игре новичками, город окутали прозрачные синие сумерки. Когда они сгустились до чернильной темноты, я поглядел на часы и с удивлением обнаружил, что уже пора возвращаться на улицу Парадокс. Неизвестно зачем, но это не имело никакого значения. Все равно ведь пойду. А если я что-то не так понял, и магазин будет закрыт, вернусь завтра. А если понадобится, и послезавтра тоже, иначе не по правилам. Так мне почему-то казалось. Магазин действительно был закрыт. Но на тротуаре, возле освещенной витрины, меня поджидал 18-й фрагмент пазла. Небо и летящая птица. Поэтому я осторожно постучал в стекло, и дверь тут же распахнулась. Ее открыла другая женщина, совсем юная, темноволосая и черноглазая. Поприветствовала меня по-английски, и все тут же встало на свои места. Рыжая вызвала переводчицу, потому и попросила меня прийти позже. Мог бы сразу догадаться, честно говоря. Рыжая по-прежнему восседала за прилавком. Увидев меня, она возбужденно заговорила, вернее, затараторила, не останавливаясь. Но черноглазая перевела этот длинный монолог одной фразой. «Пожалуйста, покажите еще раз вашу игру». «Пазл», — подсказал я, выкладывая на прилавок свои находки. Пока гулял, нашел еще несколько фрагментов. Собственно, я зашел, чтобы спросить, возможно, у вас продается такой же. Я очень хочу собрать его целиком. Но нет гарантии, что найдутся остальные кусочки. Я и эти каким-то чудом нашел. Вернее, весь день по городу собираю.